Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Когда наступает весна, особенно ее рассвет, почему-то необыкновенно важный, может быть, период весенних обострений, мне кажется, для каждого из нас становится слово «смерть». И в программе «Серебряные нити» темы о смерти повторяются раз за разом, ну, по крайней мере, хотя бы раз в году, но мы обязательно говорим об этом. Я решил сформулировать тему сегодняшней программы так. Стоит ли нам бояться слова «смерть»? Ведь даже самого этого слова мы боимся и бежим от него всю жизнь. И хотел я сказать, стоит ли нам бояться смерти, дорогие радиослушатели, или прямые и непосредственные доказательства того, что человеческая душа переживает тело и живет дальше в неведомых измерениях, уже получены. На самом деле, это очень и очень непростой вопрос, целиком зависящий от мировоззрения, от наших установок на жизнь. И даже если мы верим в бытие души после смерти тела, все равно, может быть, стоит его бояться, этого самого бытия. И все ли души, если они существуют, проходят эту границу, границу смерти? Как думаете вы, дорогие радиослушатели, как считает большинство слушателей программы «Серебряные нити»? Живет душа человеческая после смерти тела? Или все-таки нет? И все это глупости. Вот, собственно говоря, тема нашей сегодняшней программы. Что вы думаете об этом? В чем вы лично убеждены? Поскольку я сейчас даже говорю не о вере, ибо любая религиозная вера подразумевает обязательное бытие души после смерти тела. Я говорю о ваших убеждениях и, конечно же, о вашем личном опыте. Мне бы очень хотелось, я надеюсь, что сегодня по телефону 956-15-14 вы расскажете нам здесь, в прямом эфире, с какими удивительными событиями вы встречались, сталкиваясь со смертью, со своей собственной смертью. Имеется в виду клиническая смерть и опыт переживания, скажем, посмертных ситуаций, похожих на описанных, на ситуации, описанные Джоном Лили, знаменитые ситуации. Путешествие души во время того состояния, которое врачи описали как клиническую смерть тела. Или, может быть, вы сталкивались с какими-то загадочными феноменами, когда умирал кто-то из ваших близких. Как ни странно, такие рассказы дают надежду и помогают другим, тем, кто еще недостаточно убежден в том, что душа у человека есть, что это создание отдельное тело, и что она отдельное тело живет. Если у вас был такой опыт, дозвонитесь нам, пожалуйста, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира программы «Серебряные нити». Сегодня мы говорим о том, убеждены ли вы, что душа переживает наше смертное тело или нет, и не происходило ли с вами чего-то такого, чтобы дало подтверждение вере человеческой, надежде человеческой на то, что душа живет и после смерти тела. тело. Вот такая тема сегодняшнего эфира непростая. 495-956-1514 наш постоянный телефон. А вообще-то первым, кто считал, что окончательные научные доказательства бытия души после смерти тела, были американцы. Вот Американское общество психических исследований 29 декабря 1972 года по решению суда получило $270 000, оставленных в 1946 году одним золотоискателем из Аризоны, который в своем завещании выразил желание потратить состояние на поиски научных доказательств того, что в человеческом теле существует душа, которая покидает его в момент смерти. Вот в 72-м этот грант такой своеобразный был получен, и вот на 1988 году главный исследователь в этой программе доктор Алекс Тану, доктор философии и доктор теологии, один из знаменитых путешественников вне тела, представил доклад, в котором торжественно сообщил, что доказательства бытия души после смерти тела найдены, и они являются окончательными, неоспоримыми, и как бы наука их опровергнуть не может. Но, правда, примерно 50% ученых, которые прочли этот доклад, сообщили, что он антинаучен. Так что все осталось на своих местах. Но, тем не менее, музыка сегодня будет американская. Вот такие очень своеобразные рассуждения о том, нужно ли нам плакать о смерти, о жизни и смерти в стиле кантри. Вот что самое интересное. В действительности традиционные взгляды на жизнь после смерти могут служить научными доказательствами этой самой жизни или отдельного бытия души. Так вот, один из самых известных исследователей, научных этой проблемы, у нас поэтому малоизвестных, такой Дин Шейлс писал: «Для исследований представлений разных народов об опыте выхода из тела использовались данные, подчеркнутые из 70 разных культурных традиций, исключая западные. Эти данные показывают, что в 95% мировых культур люди признают возможность выхода из тела. Причем эти случаи поражают своей схожестью, несмотря на различия между культурами и их географическую удаленность друг от друга. Были проверены три традиционных объяснения выхода из тела, а именно социальная предопределенность, стресс, кризис и теория снов, но ни одно из них не было признано адекватным. Поэтому можно предположить, что сама специфичность и широта распространения представлений о выходе из тела объясняются действительностью этого самого феномена, потому что других объяснений в рамках научного мышления подобрать невозможно. И к нашей передаче это имеет прямое и непосредственное отношение, потому что знаменитая, она же загадочная фраза из «Экклезиаста», «Пока не прервется серебряная цепь и не разобьется золотой сосуд», полностью соответствует восточным представлениям о серебряной нити, такой серебристой или серебристо-белой субстанции, которая связывает человеческую душу, какими бы терминами это внутреннее человеческое тело не называлось, и наше физическое тело. Ну, наверное, много чего можно сказать в введении, но все-таки давайте послушаем наших радиослушателей. Доброй ночи, Ольга Васильевна. Доброй ночи. Вы знаете, я из Дубнинска. Я хочу вам рассказать вкратце. Да, я действительно знаю, абсолютно, я верующий человек, и я знаю, что после жизни есть жизнь вечная души. Душа вечна. И она... Ольга Васильевна, откуда вы это знаете? Об этом написано в Библии. И вы знаете, я пережила сама выход из тела души. Да. Как это было? Расскажите. Было мне годика 3, я 44-го года рождения. И я болела, мне было отравление. И вот, вы знаете, в один момент я вдруг, лежала дома на кроватке своей, и вдруг в один момент я вдруг вспарила под потолок, где-то угол, правый угол ближе к окну, и я оттуда смотрела совершенно равнодушно на свое оставшееся лежать тело на кроватке. Ну и потом я парил, и очень приятное, кстати, вот парение было, спокойно, такое блаженство бесподобное. И потом я вдруг очнулась у себя на кровати снова. Меня никто не оживлял, но вот это было. Спасибо вам большое. И потом после этого я попала в больницу, меня все-таки ложила, мамочка рассказывала потом. Это мамочка потом рассказывала? Или... рассказывала. Я лежала в больнице, я помню. Я 2 лет себя помню. Я помню, как в больницу меня привезли, и уже, в общем-то, по-видимому, не надеялись, что я жива и что буду жить. И меня поместили в совершенно пустое помещение, такое, знаете, назначение чулана. И я очнулась среди вот таких каких-то, больничных вещей. Вот так. И я живу до сих пор. Спасибо большое. Я помню в одном из таких документированных и относительно недавних рассказов я прочитал о том, как американский солдат, подорвавшись на мине во Вьетнаме, потерял обе ноги и руку. И пока его эвакуировали с поля боя на вертолете, он потерял сознание и пережил выход из тела. При этом он находился рядом с телом и мог его видеть. Тело доставили в военно-полевой госпиталь, и врачи начали резать его руки и ноги. И он пытался их остановить. И мало того, что он в деталях рассказывал те подробности, операции на конечностях, которые, в общем, врачи не очень любят рассказывать пациентам. Он все время рассказывал, как пытался схватить в разных ситуациях врача и оттащить его как бы от своего тела, но у него ничего не получилось. И он же рассказывал, как, находясь вне тела, вернулся из госпиталя на поле боя и увидел, как подбирают раненых и складывают специальные мешки убитых. Но он рассматривал все это, а потом вспомнил, что там вот его же и продолжают оперировать, и также мгновенно вернулся обратно в тело. Таких случаев существуют сотни тысяч, они документированы с обоих сторон, да, считаются научными тогда, когда свидетель, переживший выход из тела, видел то, чего он не мог увидеть и узнать, ну, например, наблюдая за аналогичного рода операциями по телевизору. Доброй ночи, Виктор. Виктор с мобильного. Пропустим его вперед. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, я служил по контракту в Чечне. Угу. Случилось такое, как бы наш БДР побили. Я лежал под ним. Угу. И как бы меня придавило колесом правым передним. Угу. Алло. Да-да, мы вас слушаем внимательно. Хасану, привет. Ну, не очень понятно, по всей видимости, не смог Виктор закончить рассказ. А вот рассуждение о жизни и смерти и о бытие души до начала эфира нам привела наша постоянная радиослушательница Ирина. Мы, как всегда, просим прощения, потому что почему-то Ирина звонит с телефона, с которого получается не очень хорошая запись. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Смерть – это единственное событие, которому суждено случиться в жизни каждого из нас, и суждено случиться всего один раз. Нам не дано времени, чтобы осмыслить его и оценить. 10 лет назад умерла моя мама. За 2 месяца до ее смерти я увидела сон. Это было в конце апреля, в одной из таких же весенних ночей. Потом с ней я узнала, что мама умерла. И там во сне я закричала: «Нет, нет, она не умерла, это же не конец». И в ответ на это я услышала голос. Я не видела, кто со мной говорил, хотя чувствовала присутствие человеческой фигуры. Человек находился чуть сзади, немного справа от меня. А необычность его присутствия удавалось странное свечение всего пространства моего сна справа от меня. Это был свет, который не существует в реальном мире. Это был свет, у которого нет тени. Свет, у которого не было источника. Он просто светился в каждой точке, где находился. И голос мне сказал: она умерла, но это не конец. Мама умерла через 2 месяца. Можно как угодно относиться к этому сну. Я и сама пыталась разубедить себя, объяснить этот сон как-то рационально. Но мне это казалось очень сложно сделать. Ведь я сама его видела и необычайность его ощущала. И слова «смерть – это не конец» лежат в моей душе как абсолютно непререкаемая аксиома. А вот когда вы предложили эту тему, я вдруг подумала, почему же я пыталась себя в этом разубедить? И так же, как и всем, мне очень хочется не исчезать из жизни. Возможно, смерть – это раскрытие тех потенций, которые сейчас формируются в наших душах, нами самими, а не обществом, и которые никому не видны, а часто непонятны нам самим. И работать нам там внутри очень не хочется. Недавно в разговоре с подругой она мне сказала: зачем что-то менять в себе, если это никому не мешает. Наверное, этого мы и боимся. Боимся однажды очнуться в каком-то другом мире, серыми, раздраженными, обиженными, завистливыми, тусклыми и безрадостными, и без возможных удовольствий, к которым так привыкли. Надо учиться все-таки что-то менять в себе. Смерть – это не конец. И значит, 70 внутренних потенциальных возможностей надо складывать только то, чем захочется пользоваться вечностью. Спасибо. До свидания. Ну что ж, наверное, это не очень хорошо говорить о чем-то своем очень личном. Но раз об этом говорит Ирина, значит, наверное, я могу себе это позволить. Дело в том, что ничто не возникает случайно. И эта тема в эфире тоже возникла не случайно. Позавчера, 12 апреля, У меня умерла мама. И ничего такого в этой смерти неожиданного для меня не было. Наверное, ну кто еще скажет о моей маме в эфире, если вдруг не сделаю этого я сам. Дело в том, что последние годы мама была в нелегком состоянии. И мамы, как человека меня любящего, не было уже очень давно. В субботу она умерла. А сегодня она приходила ко мне во сне. Нет, там не было никаких особых свечений и ничего такого. И не было прошлого, и не было детства. А просто была моя мама. Нормальная мама, которая сегодня, через 2 дня после смерти, во сне, меня обняла и спросила: «Саш, ну как ты живешь? Как твои дети? Как твой внук?» Она про внука не спрашивала вообще никогда, а про детей тоже. Что происходит с нами после смерти? Сейчас Ирина говорила странные и сложные вещи. И очень напомнила она мне еще один ад, только по Сведенборгу. В его книжке о небесах, о мире духов и об аде есть такая маленькая главка, которая называется «Таинственное сходство». Он пишет там примерно так, цитирую: «Все живущие во зле и особо утвердившиеся во лжи избегают небесного света, живут там в пещерах с узкими выходами и в щелях скал, потому что они любили ложь и ненавидели истину. Такие пещеры и расселены, как и самые потемки, отвечают лжи, а свет истине. Утеха этих духов состоит в том, чтобы жить в таких местах. Им противно и несносно жить в открытом поле. Точно так же поступают те, чьей усладой было скрытно ставить сети и строить в тайне козни. Эти духи также живут в норах и пещерах, и притом до того темных, что они друг друга не видят, а сходясь по углам, друг другу нашептывают в уши. Кто прилежно изучал науки, но с одной только целью, чтобы прослыть ученым, а потому и не образовал этим путем разума своего и наслаждался тщеславно обширностью сведений памяти своей, тот любит места печальные и избирает их гораздо охотнее, чем тучные поля и сады. Пески отвечают потребности в такой бесплодной учености. Изучавшие догматы церковные, своего и других исповеданий, но не прилагавшие их к жизни, избирают места каменистые, заваленные булыжником, а мест обработанных и плодородных избегают, ненавидя их. Кто признавал во всем только природу, а не Творца, или кто все приписывал своему разуму, притом различными уловками достиг почести и богатства, тот предается в будущей жизни употреблению во зло чародейству, и в этом чародействе находит высшую утеху жизни. Кто страстно предавался мести и через это стал лют и жесток, тот любит близость падали и трупов и живет в таких, созданных его воображением, преисподнях. Все-таки что-то, чего мы накапливаем при жизни, наверное, каким-то образом оказывает влияние на то, что происходит после смерти. Очень давно не звонившая нам радиослушательница, но которая где-то есть рядом с нами с самого начала жизни нашей программы, Тина, оставила вот такое сообщение. Здравствуйте, серебряные нити. Несколько слов по теме о смерти. Устав от жизненных страданий, устав от тягостных забот, не зная страхов и желаний, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать. Сама смерть по себе не страшна. Смерть не приносит боли. Это просто переход одного состояния в другое. Мы теряем тело, которое не всегда любим. Иногда очень плохо относимся к нему, пытаемся его изменить. И вот мы теряем тело, но остается душа, которая живет постоянно вместе с нами. И если мы очень любим этого человека, которого теряем, то его душа периодически приходит к нам. Если нам плохо, она плачет вместе с нами. Если нам хорошо, она радуется вместе с нами. И так постоянно происходит. Смерть не страшна, она не приносит боли. Самое страшное – это круг ада, в который мы можем попасть. Вот это очень-очень страшно. Спасибо. Ваша постоянная спутница Тина. Спасибо. И вот это очень-очень страшно. Поскольку что-то, что мы накапливаем в своей душе при жизни, тем не менее оказывается решающим. И мне кажется, что закон этот очень точно регулируется знаменитой фразой Христа, сказанной им сразу в конце притчи о талантах, которую мы с вами обсуждали в нашем цикле тренингов, посвященным притчам. Он говорит знаменитую фразу: «Всякому имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что имеет». И эта фраза, вне всякого сомнения, сказанная о душе или для души, мне кажется, определяет, стоит бояться смерти или все-таки не стоит. Кем ты себя чувствовал при жизни? Имущим или неимущим? Вот что определяет возможность, саму возможность бытия души. Давайте немножко подумаем об этом во время еще одной музыкальной паузы. In the great book of John, you're warned of the day when you'll be laid beneath the cold clay. The angel of death will come from the sky and claim your poor soul when the time comes to die. When the angel of death comes down after you, can you smile and say that you have been true? For you'll have to go when God shall send down the angel of death. When the lights all grow dim and the dark shadows creep, and the ones who loved you together we. Can you truthfully say, with your dying breath, you're ready to meet the angel? You're ready to meet the angel of death. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити», и по-прежнему продолжаем разговор о жизни и смерти, и обсуждаем мы, как вы, дорогие радиослушатели, относитесь к бытию души, к бытию души после смерти тела. Доброй ночи, Тамара Михайловна. Очень давно... Добрый вечер. Я, прежде всего, хотела бы выразить соболезнования по поводу того, что вы сейчас сказали. Спасибо большое. И второе, что вы набрались мужества прийти сегодня на передачу. Я вам за это очень благодарна, что вы не отменили эту передачу. И хочу сказать, что я верю в душу, и то, что она уходит от нас, но верю в то, что она 40 дней всегда бывает именно в том помещении, где человек был последние свои часы. И душа эта нам помогает в сложных условиях, сложных ситуациях. Мне очень понравилось выступление Ирины, вот, которая, я с ней очень солидарна и согласна, что вот душа, она с нами, душа наших близких людей. Я хочу вам привести, не занимая ваше время, хочу привести только один маленький пример. Когда мне дали 3 месяца на завершение диссертации, то я 10 дней не могла написать даже страниц. Я очень переживала, что 10 дней уже ушло из отпуска академического, а я еще ничего не сделала. И вдруг мне снится сон. Мама меня расспрашивает, как мои дела. А я ей говорю, что у меня такие сложности, трудности. Я не могу написать ни одной строчки. Она мне сказала, не волнуйся, у тебя все будет хорошо. И действительно, я проснулась, и все у меня было потом прекрасно и просто замечательно. И я еще хочу сказать, что я 2 раза смотрела фильм Бехтеревой, академика Бехтеревой, о ее жизни. И там выступал ее помощник, доктор наук, и который тоже подтвердил, что есть душа, и это действительно так, что даже она материальна. Спасибо большое. Американцы вот этими самыми исследованиями, в основном выхода человека, выхода души из физического тела, с точки зрения учета вероятностей, математического анализа, анализа традиций, в общем, к 88-му году сочли этот факт доказанный. Однако, как вы знаете, существует некая мировоззренческая традиция, в которой, собственно говоря, все мы выросли, и которая категорически отрицает этот факт. Если говорить о том, когда происходит разрыв серебряной нити, то есть когда душа и тело расстаются друг с другом, и связь пропадает, то как-то тоже это универсально существует во всех традициях мировых, духовных, в буддистской, и в еврейской, и в христианской. На 3-й день после смерти, да, спустя минимум 36 часов, это вот есть тот срок, по которому, согласно древним традициям, душа еще не может оторваться от тела. И поэтому мы традиционно хороним во всех этих культурах на 3-й день. Связь сохраняется до 40 дней, как уже это и сказали. Но все-таки вот что я хочу сказать. Я все время, может быть, не столько Евангелия, сколько уж, простите меня, наверное, Цветаеву вспоминаю. Наверное, помнит кто-то. Это поздние стихи 30-х годов. Что нужно кусту от меня? Не речишь, не доли собачьей, моей человечьей, клиня, которую голову прячу. В него же сидей день ото дня, сей мощи и плещи и гощи. Что нужно кусту от меня, имущему от неимущей? Я помню, как для меня это когда-то подростком болью резануло сердце, что Цветаева считает куст имущим, а себя неимущей. Вот тогда я впервые узнал о существовании этой фразы в Евангелии. В Евангелии от Луки, это 19:26. Доброй ночи, Людмила. Людмила. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что я умирала. У меня умер ребенок в родах. Я видела себя сначала со стороны. Да, видела свое несчастное тело. Но я поднялась очень высоко. Видела нашу землю. И потом бабушку свою встретила. Ну, каким-то образом я поняла, что это она. Там было слишком хорошо. Я не хотела возвращаться. Но душа моя помнила, что у меня старший ребенок остался. И я спросила бабушку: папа мой, далеко ли? Могу ли я его так же увидеть, как тебя? Она сказала: он выше, но тебе туда не надо, ибо не вернешься обратно. И у меня была провожатая. Она меня вела туда, потом вела обратно. Вот она меня привела. Ну и я вернулась на землю. И простите, знаю, что после смерти есть жизнь. И она прекрасна. Вот так. Спасибо вам, Александр. Спасибо вам большое, Людмил. Я, простите, вы еще с нами? Да. Я, знаете, что хотел спросить? Дело в том, что вот в книгах, которые я вспоминал, в американских книгах, пока их нет на русском языке, насколько мне известно, по крайней мере, большие, очень серьезные исследования, есть несколько описаний, совершенно удивительно напоминающих ваш рассказ. Может быть, вам будет... Я никогда не встречался с такого рода рассказами. Но вот там женщины, у которых в родах умирали дети. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы вы знали, что вы вот не одна такая. И вот эти вот провожатые, там были каждый раз у беременных провожатые. И каждый раз эти провожатые утешали мать и говорили, что они пришли не за ней, а только за ребенком, но и этот ребенок, и эта душа еще вернется и появится. И вот это вот, вот это. Вы знаете, она светилась. Таким светом я знала, что это девочка. Хотя я УЗИ не делала тогда. Вот мне сказали: это твоя дочь. Маленький такой светящийся шарик. Угу. Ой, молюсь я за нее, конечно. И она жива и будет жить. Да. Имя ее Маргарита. Да. Спасибо вам большое, Людмила. Вам спасибо. Берегите себя. Мы будем стараться, честное слово. Вы, дорогие радиослушатели, будете беречь своего ведущего, а я буду мысленно беречь всех вас. Честное слово. Как смогу, как получится. Так вот, что я хотел сказать, наверное, уже в заключение. Если мы попробуем обобщить какие-то философские взгляды, я все хочу вернуться к больному. Я хочу сказать, что есть вечная частичка, мы много о ней говорили в программе «Серебряные нити». А вокруг этой вечной частички есть личность «я», интеллект, Если эта оболочка остается устойчивой после смерти тела, то душа остается нами, собой. А если эта оболочка неустойчива, если человек при жизни чувствует себя неимущим, а стало быть, всем завидует, все время себя с кем-то сравнивает, у него нет цели, то он, в общем-то, не живет. И тогда вот это вот слабенькое индивидуальное «я» распадается или по Сведенборгу забивается в какую-то щель. И в конечном итоге исчезает. Эта оболочка растворяется и происходит перерождение. Поскольку там, за этой чертой, имущим и неимущим может быть только тот, кто накопил что-то в душе. Если мы чувствовали и не предавали свою цель при жизни, значит, мы сможем идти к ней и после смерти. Если мы так никаких целей, ну, даже цели создания достойной жизни для себя и своих близких не нашли, то, возможно, нам не найти ее и снова, и какие-то круги земного ада нам предстоит еще и еще раз проживать. Как всегда, если вы захотите, мы еще вернемся к этому разговору. Ну, а послезавтра, в среду, я решил добавить немножко контрастов. Меня в последнее время просто потрясает невероятная страсть наша к всевозможным юмористическим программам по телевидению. Ну, их очень много разных, да, там, начиная с аншлага, хороших шуток и так далее, и тому подобное. Давайте определимся, а почему так популярны юмористические программы? Ну, давайте возьмем с виду более легкую тему для передачи послезавтра. Спасибо всем. Спокойной ночи. Lonesome for someone.